Награда. Мне нет нужды кого-то обходить, ни по прямой, ни даже в повороте, ни по ночам в отчаянии бдить, не ожидать судьбы в штрафбатной роте, ни мешкать, ни кого-то торопить, ни взвешивать, с плеча рубить не надо. Из всех сосудов сладость жизни пить, мое предназначение и награда.